Глава 25. Я смотрел на Ваську, Егора с Андреем и представлял, что, наверное, такими и были комсомольцы 1920-х годов. Молодые, азартные, с пламенем в груди. Мои бывшие ученики желали вылечить весь мир, построить фабрику по выпуску лекарств и так далее. Им не нужна была всемирная слава. Они еще не подозревают, что такое возможно. Не те цели и задачи. Конечно, не последнюю роль сыграло мое воспитание и, так сказать, наглядная агитация. Я всего лишь сводил близнецов в богадельню больницу. Главного врача мой вопрос по поводу тифозных очень удивил. Заверил, что таких, слава богу, у них нет. Но нашлись больные с признаками лихорадки. Давать разрешение на использование сомнительного препарата врач не хотел. Я предложил добровольцам дать лекарство бесплатно. Согласился один дед. Думаю, именно по той причине, что платить не нужно. Пребывание в больнице стоило 66 копеек в сутки, и не всем беднякам по карману. Люди более обеспеченные могли себе позволить посещение врача на дому. Но медикаментов в это время практически не было. Не считать же опиум лекарственным препаратом. В одном из первых журналов «Наука и жизнь» я написал статью об опиуме и всех остальных наркотиках. Только ученых, мужей и статьи какого-то купца-выскочки не заинтересовали. Мало кто вообще читал журнал. Тираж не тот. Сергей закупил оборудование в Петербурге. Даже штат нанял. Казимирова-младшего поставил управляющим. Но книги еще не начали печатать. Только опробовали копировать «Науку и жизнь». Опять же, все упиралось в сроки и цензуру. Даже 5000 экземпляров слишком мало для столицы, не говоря о стране в целом. Переубеждать врачей – долгое и неблагодарное дело. Проще самим внедрить препарат или еще лучше не болеть. Зарян как-то рассказывал о медпомощи среди казаков. Для этого времени очень неплохо. Заряну когда-то давно удаляли пулю из ноги. Делать это начали на закате, так мух меньше. Дали выпить стакан водки, но могли сунуть и маковый отвар, просто не сезон был. Инструмент тщательно обработали. Вначале прокипятили в соленой воде, затем подержали над пламенем. Тот, кто сделал операцию, долго мыл руки, следом еще водкой сполоснул. Ногу обложили льдом, чтобы уменьшить чувствительность и кровообращение. Продезинфицированными крючками рану расширили и, выкатив пулю, обработали ее отварами трав, потом, вложив конский волос, зашили, а ногу зафиксировали в лубках. Для чего нужен был волос, я не понял. Вера Степановна просветила, что это своего рода дренаж раны. Сопровождали операцию молитвы и удары бубна, которые продолжались до утра, таким образом не давая пациенту уснуть. Медицинских показаний по поводу бубна с моей точки зрения не было. Скорее, и в большей степени это традиция казаков. В целом, могу сказать, самолечение казаков выглядело лучше, чем помощь страдающим в больнице, которую мы посетили. Ходили мы с близнецами в холщовых масках, закрывающих рот и нос. Позже я заставил их тщательно вымыть руки с мылом. Результаты у больного детка стали заметны уже через полчаса. Температура упала. И врач милостиво согласился принять упаковку расфасованного порошка под названием аспирин, хотя выражение его лица явно демонстрировало, что он этому всему не доверяет. Я же в тот вечер толкал проникновенную речь перед близнецами. «Представьте себе, сколько жизней спасет ваш аспирин. Это судьбы и жизни миллионов людей». Прошелся по больной теме умерших родителей. Братьям повезло, они остались с бабкой, когда отец и мать поехали торговать на ярмарку. Сыпной тиф свалил родителей на обратной дороге. Безусловно, аспирин не панацея, но он снижает температуру. Чем опасно повышение температуры тела, я братьям подробно рассказал. Что-то фанатичное появилось во взгляде парней сразу после моих слов. Думаю, они начнут втюхивать всем аспирин, не дожидаясь документов из Петербурга. Сергей обещал прорекламировать то, что привезла с собой Вера Степановна. Но опять же, на все нужно время в этом медлительном 19 веке. Перебивать настрой близнецов своими сомнениями я не хотел. Одобрил их желание поехать к Вере Степановне на обучение. Сам же решил проведать хутор. Васька – пацан ответственный, но еще молодой. Мне стоило самому посмотреть, как там и что. Тут как раз вернулись охранники, сопровождавшие зерно в Петербург. Вот с ними я и поехал на хутор. По пути завернули в Пашковскую. Душевно пообщались с Федором. Тот меня уже как родного привечал. Еще бы. Я столько семян станичникам надарил. И все это росло, зрело и радовало глаз. Оставил атаману аспирин с инструкциями. Довел информацию, что в Поволжье и на северо-востоке России грядет голод. И это не слухи, а реальный факт, поскольку засуха уже пришла. Атаман мне поверил сразу и безоговорочно. «Федор, зерно перекупщикам не продавай. Цены возрастут к весне в 2, а то и в 3 раза», — посоветовал я напоследок. Выехали на следующий день на рассвете. Я управлял бричкой, а охрана сопровождала меня верхом. Добрались быстро, 4 часа. Еще издали я оценил посадки и будущий урожай. Только сами обитатели хутора выглядели не слишком счастливо. «Беда, Николай Иванович», — кинулся ко мне Архип, как только я сошел с брички. «Беда». Я не сразу въехал, что случилось. Оказалось, жена одного из крестьян, приехавших весной, начала кликать. «Упадет, глаза белесые закатят, а сама завывает», — перечислял Архип. «В церкву ее возил, не помогло». По всему получалось, что женщина больна эпилепсией или чем-то еще, раз вызывала такие приступы. А я не медик. Кроме аспирина с собой ничего не привез. Архип продолжал описывать события, а я стал успокаиваться. Выяснилось, что приступы кликушества у этой бабы начались, когда стало жарко и нужно было полоть, окучивать картошку и так далее. Мало того, что наша Степанида, разродившаяся очередной дочкой, тоже стала кликать, падать на землю и истерить, вещая какие-то события. «Знаю эту болезнь», — успокоил я Архипа. «Сейчас пообедаем и начнем ее лечить. Только мне розги нужны. Пошли кого-нибудь из сыновей к реке нарезать прутьев с кустов». Бабы к моему заявлению, что я умею лечить кликушество, отнеслись с недоверием. Мол, чего он понимает в таком тонком деле. А мне Серега как-то рассказывал, как станичный атаман быстро кликух плетьми обрабатывает. На Кубани это не так распространено. А по России народ вообще этим истеричкам еще и денежки кидает. Особенно если кликать начинает возле церкви. Жалеют убогую. Примерно как паломников, инвалидов и прочих погорельцев. Своим сопровождающим я во время обеда тихо рассказал, что и как. Парни хмыкнули и сообщили, что с радостью помогут в лечении. Сразу как откушали, Степаниду и ту вторую бабу схватили, подолы им задрали выше головы, да и завязали узлом. Муж бабенки, что кликала, попытался возмутиться, но я вовремя кивнул Архипу, чтобы его придержал. Ба в таком виде с голыми задницами поставили возле брички, зафиксировав тела. Тут мне и розги принесли. «Будешь еще кликать и отлынивать от работы?» — спрашивал я то одну, то другую дуру, наяривая по голым жопам и чувствуя себя БДСМщиком. Бабенки верещали, что-то кричали, но я остановился, лишь когда задницы стали по цвету, как у макак. Вот и славно. Болезнь вся ушла. Взяли тяпки и марш на прополку огорода. И, повернувшись к зрителям, я спросил. «Архип, ты понял, как лечить, если тут еще хоть одно упадет и кликать станет?» «Знамо дело», — ответил довольный Архип, оглаживая бороду. Судя по лицам остальных, публику я уважил. Типа, месье знает толк в развлечениях. Разобравшись с бабами, я пошел принимать отчет у Архипа. Вопросов у меня не возникло. Архип, напуганный еще весной информацией о голоде в России, на выращивание зерновых сил не жалел. На обратном пути мои сопровождающие продолжали делиться друг с другом впечатлениями по поводу моих кардинальных методов лечения. Ржали всю дорогу так, что трава по обочинам пригибалась. Я же размышлял, куда такую прорву баб деть. Сейчас женского пола на хуторе стараниями той же Степаниды в 2 раза больше, чем мужчин. Нужно к зиме их чем-то озадачить, иначе Архип с ума сойдет с этим бабьим царством. Появилась у меня мысль о качестве, но я сразу отмел ее. На хуторе ткать лен смысла не было. Проще эти земли пшеницей засеять, потом ее продать в городе и там же ткань купить. Но вот насчет выращивания конопли я задумался. Для одежды мои бабенки коноплю достаточно качественно не обработают, а на веревке вполне сойдет. Не на продажу, а на личные нужды. Или пусть те же мешки делают. Пару ткацких станков и пеньку могу им привезти. Но в этом году сажать коноплю уже поздно. Идея с коноплей мне понравилась. Сереге пока не скажу. Помню, как нас в первый раз ошеломило увиденное поле конопли. Посмеялись дружно над тем, что наши предки такие непродвинутые, коноплю на веревке пускают. Хотя, если вспомнить, даже в конце 1970-х годов в станицах народ был такой же. В смысле, не было поголовной наркомании. Никто не огораживал посадки конопли забором и колючей проволокой. Чуть ли не у каждого жителя станицы она росла в огороде. У моей бабушки точно была. Она ее использовала как средство от комаров. Вечером с соседками садилась на скамеечки семечки полузгать и веткой конопли отмахивалась от насекомых. Ладно, конопля. У бабушки даже опиумный мак рос. Правда, сажала она его в дальнем углу огорода рядом с малиной. «А то хлопцы сорвут», — поясняла она, почему мак так далеко. То есть были и продвинутые хлопцы в станице. Если с маком в огороде было понятно, что он использовался для выпечки, то наличие конопли для меня так и осталось загадкой. Похоже, только от комаров. На веревке ее точно не пускали. А еще у бабушки вдоль забора росло несколько шелковиц. Тутовник по-научному. Во времена моего детства это были огромные деревья с раскидистой кроной. Еще когда был открыт портал, Артем принес на хутор пару саженцев, чтобы через несколько лет во дворе была тень. Грецкий орех тоже рядом с домом посадили. Это и тень от солнца, и орехи. Думаю, что и шелковицу хуторяне со временем распробуют. Сейчас это дерево на Кубани мало распространено. Бабушка рассказывала, что ее заставили шелковицу посадить. Колхозу, как это обычно происходило в советские времена, спустили план на шелк. И куда деваться, занимались шелком. Климат на Кубани не совсем подходящий для шелкопряда. Чтобы не померзли шелковичные черви, топили печи, разложив ветки по полу хаты. Потом сдавали учетчику куколок шелкопряда. Дурь с выращиванием шелкопряда со времен прошла, а шелковицы остались расти. Кажется, такое дерево лет 300 живет. Тоже из рассказов бабушки. После войны народ, приходя с работы домой и взяв кусок хлеба, карабкался на дерево. Это типа ужин такой. Плоды тутовника вкусные и полезные. Говорят, особенно для беременных женщин. Серега ухахатывался, мол, как раз для нашей Степаниды. Кстати, о дамах. На расфасовку аспирина нужно будет нанять пару симпатичных девиц. А еще мне служанка в дом требуется, лучше приходящая, и так, чтобы Машка не узнала. Стоит, наверное, Машуню проведать. Давно не был. Поинтересоваться, как дела, как запасы пряжи. Вера Степановна права. Скоро поставки по железной дороге прекратятся. Загруженность будет такая, что простому купцу с его заказами на нитки и соваться бессмысленно. Навестить Машку не получилось. В школе меня уже ждала Вера Степановна. «Николай, здесь в бобине метр пленки, уже перфорированный. Еще метр проявленный, но по принципу диафильма. Ты линзы из Германии получил?» «Еще весной», — заверил я, офигевая от такой скорости освоения новой области деятельности. Пощупал, осмотрел пленку. Только что на зуб не попробовал. Толстовато она как-то выглядит. Но это же первая в мире кинопленка. «Как вы успели это все сделать?» — продолжал удивляться я. «И главное, когда?» «Что значит «когда»?» «Мы решили заняться киноискусством еще до Нового года. Хлопок я у твоего знакомого армянского купца приобрела. Лаборантов хватает. И близнецы немного помогали. Поставила их синтезировать триацетат целлюлозы. Вот формировать его в виде ленты, наносить желатиновый слой эмульсии, гораздо больше времени заняло. Это не только специальные формы, но и сушильное оборудование нужно. Только в июне привезли заказ из Новороссийска». «Вера, вы волшебница, фея!» — восхвалял я женщину. Она зарделась, но сбить себя с толку не дала. «Пора, наверное, уже начинать изготовление киноаппаратов», — сообщила Вера Степановна. «Пока суд да дело, привилегии будут оформлены. Я вот задумалась, что нам не мешает наглядную агитацию подготовить после голода». С этим я был согласен. В 1893 году выползут революционеры всех мастей и начнут обсирать царя. В том, что будет немало ошибок, я тоже согласен. Но и многое окажется сделано, о чем те активисты, естественно, умолчат. Из миллионов голодающих помощь получит примерно половина. Это и мало, и много. Умрут от голода более 400 тысяч человек. Стоит осветить все с долей критики и с намеками, как можно в будущем изменить ситуацию в лучшую сторону. Пришло время наведаться к Афанасию Петровичу Чернову. Пусть киноаппарат и кинопроектор еще в чертежах, зато есть пленка и почти готовый патент на изобретение. К господину Чернову я отправил посыльного с письмом договориться на ближайшую пятницу. Тащить все барахло самому было затруднительно. Я же не только пленку, но и рулоны с чертежами нес. Отвлекать охранников или отрывать отдел Ваську не хотел, поэтому взял с собой двух учеников из группы А, Мишку и Пашку. Парни были сыновьями строителей. каждому по 14 лет. Когда в прошлом году отцы отправили их в мою школу, мальчишки поверить не могли в такое счастье. Это вам не в подмастерьях на кирпичном заводе глину месить. Хотя физический труд на развитии парней неплохо сказался. А здесь их еще целый год хорошо кормили. В общем, размер формы им еле-еле подходил тот, что я для близнецов заказывал. Как и большинство учеников, эти двое уроки иностранных языков не любили. И когда узнали, что можно по уважительной причине прогулять немецкий, бежали чуть ли не впереди меня. Куда и зачем мы идем, их совсем не интересовало. Главное, подальше от грамматики немецкого языка. Первые несколько минут беседы с господином Черновым прошли в атмосфере взаимного недопонимания. Он уверял меня, что его салон фотографии в городе, а не дома. Я, в свою очередь, заверял, что фотографироваться на семейный портрет не собираюсь. Наконец, мне позволили изложить дело. Вынув первый рулон из тубуса, я начал вещать. Красноречием меня Боженька не обидел, а риторические способности я в течение года в школе практиковал. Примерно через четверть часа я осознал, что слушают меня, словно кролики удава, не только сам Чернов, Мишка и Пашка, но и все, кто был в доме фотографа на момент моего появления. 24 кадра фотографии, и возникнет иллюзия движения? Выдохнул под конец моей лекции Афанасий Петрович. «Привилегии на изобретение оформлены», — заверил я. «А я вам зачем?» — задал господин Чернов резонный вопрос. «Пришлось пояснять, что нет у меня времени всем этим заниматься. Зато могу поддержать и спонсировать любого энтузиаста». «Николай Иванович, вы просто не понимаете, от чего устраняетесь». И Чернов, проникшись темой, попытался уже мне внушить перспективы развития киноиндустрии. «Весьма рад, что вы заинтересовались», — ответил я. «Готов обсудить условия контракта и найма». «Какие контракты? Этот фанат своего дела готов был работать за даром». «Чертежи и линзы на оборудование я вам предоставлю», — снова вернул я Чернова с небес на землю. «Понадобятся еще ассистенты, в смысле помощники при переноске аппаратуры». «Эти два молодых человека?» — поинтересовался Афанасий Петрович. «Только теперь я оценил восторженный блеск в глазах своих учеников». «Да, именно эти два молодых оператора будут даны вам в помощь», — заверил я. Всю обратную дорогу в школу мальчишки молчали, явно переваривая увиденное и услышанное. «Все же в невероятно интересное время я живу и вершу историю мира. Эти два пацана не могут еще до конца осознать, что им предстоит осуществить».